Уильям проследил взглядом за ушедшими из медкабинета людьми, устало вздохнул и вновь поинтересовался у своего зловредного пленителя, нагло выдающего себя за доктора, как и делал до этого каждые несколько минут. «Доктор Кларк, еще долго, 2 февраля 2047, суббота, 13:03. После семейного обеда Уильям наконец-то добрался до терминала в мастерской. Да, под очень внимательным приглядом Габи, но это практически не играло роли. Касаться прототипа итогового продукта проекта «Электроовечка» руками Вилли даже не думал, чего нельзя было сказать о его программной части. Усаженный за терминал мальчишка с трудом дождался подачи питания на терминал, от нетерпения едва не подпрыгивая на месте. Наконец примитивный одноцветный дисплей на электронно-лучевой трубке тихонько загудел, разогреваясь и начиная разбег луча по слою люминофора, проявляя крохотный прямоугольник мигающего курсора почти в центре экрана, медленно увеличивающийся и отплывающий в свое положенное место в верхнем левом углу. Удивительная все же по сути своей машина, с точки зрения памяти Вика, несмотря на крайне ограниченные, если не сказать практически отсутствующие, вычислительные возможности агрегата, он запускается и загружает базовую прослойку операционной системы почти моментально благодаря хранению прошивки на отдельно выделенной для этого лампе с автономным питанием от встроенного аккумулятора, отдаленно напоминая собой по назначению и функционалу ставшие модными под конец жизни Виктора твердотельные накопители данных, постепенно начавшие вытеснять классические жесткие диски. Да, с поправкой на технологическую основу в виде аналоговой сути устройства и крайне скромного объема, но сам факт, загрузка устройства куда быстрее, чем банальный выход монитора в рабочий режим, которого все еще нужно было ждать. В который раз Вилли наблюдал почти прямую аналогию в техническом пути развития. Несмотря на совершенно иной выбранный путь, идеологию и выбранную элементную базу, многое из вычислительной техники было в чем-то отдаленно похожее на то, что помнилось как нечто морально устаревшее из середины 80-х годов 20 века. По крайней мере, вычислительные мощности конкретно этого терминала во многом аналогичны первым персональным компьютерам уровня IBM совместимых машин на базе процессора 80286, как смог оценить это Вилли, с поправкой на прорывные, если не сказать явно фантастические вещи, не укладывающие в эти рамки ну никак. Вот совсем как этот голодиск, привод которого еще ждал своего звездного часа в этот день. Его участие в данном проекте есть не что иное, как безумная импровизация с адаптацией непредназначенной аппаратуры к работе с лишь теоретически совместимой техникой. «О, ты прогрелся!» — радостно воскликнул малыш, увидев наконец четкую работу монитора, соизволившего наконец выйти в рабочий режим. Мальчишка хлопнул в ладошки, потер их и принялся печатать на клавиатуре текстовые команды. Первым делом Уильям вызвал друг за другом три встроенные в операционку тестовые утилиты. И все только для того, чтобы убедиться в полной исправности терминала. Простенький тест оперативной памяти, той вычислительной лампы, что заменяло собой само понятие центрального процессора и утилиты, отвечающей за проверку всех подключенных внешних устройств. Их оказалось не то, чтобы много. Терминал уверенно зарегистрировал присутствие внешнего накопителя, приветственно потрещавшего на обращение к нему, примитивный матричный принтер, непонятно как оказавшийся тут, отвел каретку с печатающей головкой аж на 9 игл на стартовую позицию, и на собранном стенде выдал короткий писк мозг робота, не понимающего, что вообще происходит, но положенный отзыв на попытку связи выдал. Вот и все, что смогла эта утилитка, но и этого было достаточно. Запомнив имена портов и что с них откликалось, Вилли приступил к выполнению собственных коварных планов на этот день. Для начала приступил к наладке корректной работы с голодиском через эмуляцию, заставляя терминал принимать это внешнее устройство как нечто родное и привычное, не требующее ничего настраивать. Конкретно сейчас терминал думал, что это вовсе не невозможный для него голодиск, напрямую с которым он работать не может в силу ограниченности операционной системы, а вполне себе обычный стример где-то в сети на удаленном сервере, как ему говорил самопальный эмулятор из 50-ков строк только что написанного кода. Вызванная программа компилятор языка A+ перевела человека читаемый текст в машинный код, ставший, по сути, драйвером внешнего устройства. Успешно наладив работу операционной системы с голодиском, Уильям сохранил исходный код и готовый результат на сам внешний диск. Копию драйвера разместил в корне встроенного подобия быстрого накопителя данных, выставив ему параметр автозагрузки. Теперь при каждом включении терминал будет сам искать внешний диск и подключаться к нему как к родному. «Пора приниматься за вкусненькое», — воскликнул мальчишка, заставляя терминал подключиться через сеть к вычислительному модулю робота. Подключиться к вычислительному модулю от несчастного робота Г-27 удалось. Вот только работать он с собой давать практически не желал, ежесекундно щедро высыпая по обратной связи тысячи строк жалоб на отсутствующие у него, да почти всего и сразу, чем изрядно забивал не только канал связи, но и перегружая пусть и расширенную в четверо, но все еще очень скромную память терминала, серьезно затрудняя с ним работу. Несмотря на то, что подобные логи обычно долго в памяти не хранятся, они успели забить весь доступный объем за каких-то жалких два десятка секунд и повесили всю машину намертво. Вилли с грустью и недоумением смотрел на экран с намертво зависшими и частично наложенными друг на друга строками ошибок. Его печалила такая культура программирования. Он еще только начал разбираться, что тут и как устроено по факту, а не на бумаге, и вот, какой дегенерат настроил выдачу ошибок с такой частотой. Пробурчал риторический вопрос в воздух задумчивый мальчишка, глядя на непотребство перед собой, протянув руку к подпружиненной кнопке-переключателю, физически размыкающей входную цепь электропитания. Он с щелчком обесточил терминал. Подождав для надежности пару секунд, Вилли вновь его включил. Спустя 3 секунды терминал пискнул и выдал положенный мигающий курсор на его законном месте. К счастью, монитор прогревать заново не понадобилось. Но это уже не интересовало малыша, копающегося в своей памяти с закрытыми глазами, вспоминая опции программной настройки роботов, доступных через прямое подключение через терминал, о которых он недавно читал в мануале к протектронам серии G2X, и ничего похожего на решение возникшей проблемы в восстановленном при помощи воображения тексте перед глазами не нашлось. По всей видимости, ни у одного человека из команды разработчиков даже мысли не возникло, что кому-то вообще придет в голову идея запускать вычислительный модуль робота без установки непосредственно в корпус протектрона. И более пары деталей одновременно выйти из строя не должно, ведь даже несмотря на относительную бюджетность ходячей охранной машины, в ней все равно использовались достаточно надежные комплектующие, лишь немногим по качеству не дотягивающие до благозвучного для местного населения уровня под нескромным названием «военный стандарт». Что все это значит для юного Уильяма? Только то, что придется применять старый и ни разу не добрый метод, изобретать велосипед и расставлять костыли на все возникшие проблемы подряд, раз уж адекватного выхода из ситуации попросту не предусмотрено. Мальчишка открыл глаза и с грустью посмотрел на стенд на столе почти в другом конце комнаты. Вовсе не так он представлял себе нечто новое, что принесет в этот мир в первую очередь. Электроовечка должна была стать неким эталоном, эдаким ожившим образцом того, как надо на самом деле делать высокотехнологические устройства, но проект забуксовал уже на стадии подбора уже существующих комплектующих. По-хорошему, в этом причудливом мире повсеместного футуристичного ретро-стиля принято под каждое новое устройство разрабатывать, ударяясь в одну из двух совершенно противоположных крайностей, либо абсолютно все начинать с нуля, начиная чуть ли не с новооткрытых специально для одного единственного проекта физических или химических принципов, или же совсем наоборот, с максимальной экономией и использованием уже чего-то существующего, давным-давно записанным в справочниках. Отличие от конкурентов или прошлых моделей во втором случае обычно лишь во внешнем дизайне готового продукта с минимальными правками в потрохах и незначительными отличиями по характеристикам готового продукта. Но обе зарекомендовавшие себя методики были давно забракованы лично Уильямом. Ему претила даже сама мысль идти на поводу чужих и явно ущербных готовых решений, что выдавались разнообразными экспертами за эталон. Да, следовать отработанным действиям значительно проще, ведь заранее известно, как действовать в текущих реалиях, как заранее и известен итоговый результат. Все этапы разработки и производства легко просчитываются и не обещают никаких проблем и отклонений от грамотно составленного бизнес-плана. Но это не наш метод. Почти шепотом повторил вслух сказанное как-то самому себе Уильям, когда только начал осознавать масштабность проблем с местными технологиями и не менее масштабный застой в этом болоте. Только с первых же дней начала разработки вместо ожидаемого скорого триумфа новаторского подхода, С каждым днем проект «Электроовечка» все больше и больше походил на легендарного монстра Франкенштейна из подручных или доступных за вменяемые деньги деталей. И если с возникшими по ходу дела аппаратными проблемами они с парком кое-как управились при помощи самопальных двусторонних переходников, то уже программные решения придется ему лично. Потому как на местную школу программирования надежды не было от слова совсем, но сам Вилли уже знал старый и проверенный временем и десятилетиями опыта Вика метод решения, казалось бы, нерешаемый одним махом задачи. Не знаешь, с какой стороны подступиться, выяви, что мешает прямо сейчас и реши проблему. Повторять до полного финиша. Если финальный результат подает признаки жизни, начать его улучшать до достижения нужной кондиции. В чем текущая проблема? Задался вопросом мальчик, тихо бормоча себе под нос. У меня не хватает памяти на присылаемые сообщения об ошибках, что приводит к тотальному зависанию терминала. Решение? Отключить спам? ХММ? Нет, не получится. Нет стабильного доступа к вычислительному модулю. Переполнение наступит раньше. Очистка логов в памяти по мере поступления? Вариант, но грубый и примитивный. Альтернативы? Вилли почесал лоб. Сделать фильтрацию сообщения из сети, оперативно удаляя дубли уже имеющихся сообщений по мере поступления. Красивее, но надо разобраться, сможет ли терминал это потянуть. Выбрав за основной план действий вариант с грубой очисткой памяти, как менее ресурсоемкий и простой в реализации, Вилли взялся за работу. Спустя 20 минут набора текста в редакторе была готова первая версия программы чистильщика, подозрительно похожая по назначению на одну из зловредных вирусных программ из прошлого Виктора. Та скотская зараза, правда, занималась чуть другим, изменяла значения переменных в памяти на произвольные или удаляла их. Предварительно сохранив результаты работы на внешний диск, мальчишка запустил программу, заранее натравив ее на присылаемые строки сообщений по сети с конкретного порта с характерным словом «Error» в начале. Убедившись, что процесс с чистильщиком запущен, работает, не лезет куда не надо и падать не намерен, Вилли вновь попытался вызвать на сеанс связи злосчастный вычислительный модуль от робота Г-27, чрезмерно возомнивший себя спам-ботом с функцией DDoS-атаки, по уже знакомому порту. Запрос явно ушел, но ответа пришлось ждать секунд 10, несмотря на пустой экран, Вилли знал, что он ни разу не такой, как кажется. Если он сейчас не видит армады спам-сообщений, то это не значит, что их нет. Только то, что написанный на коленке уборщик справляется с поставленной задачей. Наконец появилось долгожданное сообщение терминала о установленной связи с удаленным хостом. Дальше потекла череда рутинных операций, осложненных забитым каналом связи. Выход на файл корневых настроек операционной системы удаленной машины, значительное снижение частоты поиска и бесконечной перепроверки неотвечающих элементов из этого же списка по списку жизненно важных и удаление оттуда гидравлической системы шагающей платформы, уймы сервоприводов, приборов и оружейных подсистем, и всех прочих ставших теперь ненужных устройств, которых физически нет и уже никогда не будет у этой машины. Оружейная подсистема особенно впечатлила мальчика. Эти гении вообще не заморачивались и просто вкорячили все программные драйверы сразу на все возможное, что только может быть оборудовано на этого протектрона. Хватательные гидравлические клешни, импульсные и потоковые лазеры разных номиналов мощности, электролазеры, шоковые разрядники, дубинки, виброножи, циркулярные резаки, газовые распылители, метатели жидкости струями под давлением и под десяток разновидностей огнестрела, как мелкокалиберных орудий, прямых аналогов пистолетов и скорострельных пистолет-пулеметов, так и не очень. Особенно Вилли впечатлился тем фактом, что в файлах оружейных систем кроме всего прочего нашлась даже гребаная авиационная автопушка калибром 20 мм. Из сопроводительной справки, похожей на рекламный буклетик с характеристиками, которую кто-то заботливо оставлял возле каждого драйвера, стало понятно, что ее предполагалось устанавливать на предварительно усиленное кольцо основания поверх головы робота в автоматизированной вращающейся турели, с собственной системой наведения, подсветки и определения целей, а также дополнительными кронштейнами на спине для усиленного аккумулятора и пары коробов с боекомплектом. «Вот тебе и бюджетная машинка для охраны склада», — удивленно пробормотал Вилли. Оторвавшись от текста на экране, откинувшийся на спинку стула мальчик весьма задумчиво принялся за изучение побелки потолка, давая глазам отдых от зеленки монитора. Да и подумать тоже есть над чем. Что за маньяки работают в робко, Если на робота-охранника предлагается навесить подобное, как этот неуклюжий болванчик будет переносить дополнительный немалый вес, как оно компенсирует залп без опрокидывания, учитывая весьма высокое расположение относительно центра тяжести, и самое главное, сколько все это будет стоить и согласится ли отец на дополнительные расходы на еще одного безобидного робота с автопушкой, не включая их в бюджет мастерской. Глава 14. 2 февраля 2047, суббота, 17:27. 2 часа крайне кропотливой, нудной работы по зачистке настроек операционной системы от всего лишнего и отправленный на перезагрузку вычислительный модуль завершили один из этапов подготовки. Удаленный огромный массив информации из вычислительной машины освободил не только много места в постоянной памяти. Теперь бывший робот не пытается найти то, чего у него нет, не спамит в бессмысленной истерике бесконечными ошибками по сети, убивая терминал. И самое главное, имеет весьма приличный избыток совершенно свободных вычислительных мощностей, которые можно направить на пару второстепенных фич, если найдется время на их реализацию. Но все это будет позже, сейчас время задать основы будущего калькулятора. Сам процесс написания программной части не займет много времени, при повальной компьютеризации населения абсолютно любой студент с интеллектом выше уровня среднестатистического гопника справился бы, если сумеет преодолеть положенную им по статусу лень заниматься подобной скукотой. Но, увы, все далеко не так просто. Иной мир, иная архитектура аппаратной части и крайне неразвитый софт. И поверх уже всего этого задача серьезно усложнялась крайне специфичными средствами ввода-вывода в конкретном проекте. В первую очередь нужно написать прошивку для клавиатуры, которая не только сможет правильно распознавать нажатие клавиш, но и передать их хосту по обратной связи. Затем вписать в операционку хитрый маневр с автоопределением, встроенный в корпус клавиатуры, ее выносного дубля и передача им прошивки сразу же после обнаружения. Крайне нетривиальная задача, решение которой уже давно мелькает на горизонте идей, но вот по поводу фактической реализации обещает быть не сколько просто проблемной, сколько весьма затратной по времени работы над ними. Документация, что прилагалось к этим убогеньким недоаналогам микроконтроллеров из мира Вика, давало наглядно понять, их силенок и памяти на это хватит разве что почти впритык. Ведь их прямое назначение – передать сигнал на включение, выключение по факту срабатывания примитивного датчика Геркона и регулировка оборотов электродвигателей, открывающих ворота, двери и шлагбаумы на контрольно-пропускных пунктах заводов и военных частей. На большие создатели этой слабосильной управляющей схемы и не рассчитывали. А теперь оно будет рулить всего-навсего клавиатурой, так как ничего больше даже близко подходящего не нашлось. Забавно, что именно этот класс вычислительных устройств принято называть чипом. Память Вика сразу нарисовала картинку вращающегося аналога из игры своего мира, в котором показательно крутили перед глазами аналогичный микроконтроллер, обзываемый водным чипом, который, по всей видимости, попросту контролировал работу насосного агрегата. Малыш устало зевнул и вновь потянулся ручками к клавиатуре терминала. Быстро переслал команду на программную процедуру перехода вычислительного модуля прототипа в неактивное состояние, а после последовательно отключил электропитание всей периферии и закончил самим терминалом. Внезапная тишина, наступившая после долгой работы с жужжащей и пищащей электроникой, почти резала чувствительные ушки мальчишки. «Габи, отрубай питание, мы идем ужинать», — крикнул Уильям почти в ухо задремавшему в кресле от скуки с газетой в обнимку стюарду, который вроде как исполнял обязанности надсмотрщика. С хитрой ухмылкой проказник наблюдал, как меняются выражаемые эмоции в глазах слуги. «Отдайте поспать», что мелькнуло на пару секунд в начале, «да боже мой, меня ж уволит к чертовой матери, если об этом узнают». Встрепенувшись от накатившего адреналина от волны осознания проступка, Габриэль быстро выполнил все работы по отключению тестового стенда и терминала от электросети согласно инструкциям от Ричарда Парка, после чего повел за собой подопечного на ужин, попутно сдавая тем самым ответственность за маленького монстра другим несчастным и надеясь полноценно отдохнуть после еды. Мальчишка то ладно, посмеялся над ним, да и забыл. Но если об этой оплошности станет известно другим людям в доме, увольнение покажется ему далеко не самым плохим исходом событий за столь вопиющее пренебрежение обязанностями. Главное составить правильный отчет Марку Уилсону, в котором чуть-чуть забудутся некоторые оплошности с его стороны. 2 февраля 2047, Суббота, 19:03. Очередной семейный ужин. Очередной прием пищи, который пропускать Уильям теперь не имел права, если не хотел быть вновь наказанным лишением и так не столь уж многочисленных привилегий, которые были критически важны для реализации его планов на ближайшее будущее, на котором он также обязан и отвечать на вопросы. И если бы только отца. «Вилли, ты опять просидел в своей мастерской весь день?» Звонким голоском поинтересовалось его личное проклятие. Старшая сестра, любопытное маленькое чудовище, что, похоже, поставило себе целью принести максимум проблем всем окружающим, не выбиваясь из образа невинного ангелочка во плоти при этом, разумеется. «Угу», — пробурчал мальчишка, не отвлекаясь от попыток насадить проклятую спаржу на вилку. «Но сегодня же суббота. Работа сама себя не сделает, Виви». Во главе стола ностальгически улыбнулся Марк, услышав ту же фразу, что так часто слышал за свою жизнь. Эту, как и многие другие крылатые фразы и откровенно казарменные перлы, часто выдавал Джордж Уиллисон, его отец, и дед Вилли. Но откуда это выражение знает Уильям? Сам он это при ребенке точно не говорил, а с дедом малыш точно никогда не встречался, тот умер за почти 10 лет до его рождения. У папы целая эта производственная линия на заводе, которая уже сама может работать, — возразила сестренка, приводя неопровержимые, по ее мнению, аргументы. Не зря же папа как-то раз провел экскурсию по фабрике для любимой дочурки, нахваливая новое приобретение, сулящее ему немалую прибыль. Не сама, требуется регулярное обслуживание, своевременная подача деталей и расходных материалов. Любая ошибка или задержка со стороны персонала останавливает всю линию, — пробубнил себе под нос Вилли, но недостаточно тихо, чтобы его не услышали. Но, пап, скажи ему. Не любящая проигрывать девочка обратилась за своеобразной защитой к отцу. Виви, ты права, но лишь отчасти. Начал свою неспешную речь лекторским тоном Марк. В наш просвещенный век повсеместной автоматизации действительно не так уж и сложно наладить автоматические производственные линии. Все упирается лишь в вопрос цены и целесообразности применения дорогостоящих машин. Станки новых поколений на порядке эффективнее даже лучших из людей в вопросах, где требуется высокая точность действий, или там, где наоборот, приоритет в скорости действия и бесконечном повторении цикла простых операций. Вот, видишь, Вилли, я права. Нет, — тихо, но емко ответил наследник семьи, все еще охотясь вилкой на кусочки мяса в своей тарелке, загоняя стада надоевшей зелени в отдельные ямки стойла из пюре. «Да с чего нет то!» — разозленно прикрикнула девочка. Мальчик отвлекся от своей мини-игры в пределах тарелки и посмотрел прямо в глаза малолетней собеседницы. «С того, что в мире нет ни одного полностью автоматического производства», — молвил он и продолжил свою войну на истребление с кусочками говядины, что умело избегало геноцида среди зеленых собратьев. «Тебе-то откуда знать? Ты всего лишь мелкий зазнайка, а папа говорит, что может. Значит, я права». Малыш, замявшись на пару секунд, потраченных на обнаружение новых целей в тарелке, ответил: «Я читаю много и помню весь прочитанный текст и изображение. Всегда». «Да-да, у тебя эйдетическая память, знаю, хвастунишка. И что с того? Если бы полностью автоматизированные фабрики строили, я бы уже знал. Но упоминание есть лишь в качестве теоретической возможности с нерентабельностью реализации на практике. Не верю, чтобы кто-то построил подобное и не оставил следов в справочниках и специализированной литературе. В смысле, никто еще такое не строил. Но я над этим вопросом уже работаю». Столь самоуверенное заявление мальчишки вызвало лишь улыбку на лице главы семейства. Если учесть тот факт, что малыш ведет свой секретный проект достаточно успешно, судя исключительно по коротким докладным запискам мистера Парка, то даже весь теоретически возможный выхлоп от успеха этого смехотворного плана по началу серийного производства электрических калькуляторов не даст ему ничего столь значимого, чтобы объявлять о столь глобальных революциях в технической сфере. Максимум, что выйдет полезного из этой детской возни, — удастся отжать кусочек рынка сбыта настольных вычислителей, не более того. Но главную ошибку малыш допустил, вынося эту тему при традиционном семейном ужине. Мальчик явно не учел, что секретов от хозяина поместья у прислуги нет и быть не может по определению. О любых странностях и отклонениях в поведении мальчика докладываются лично Марку Уилсону весь наемный персонал дома, как подчиненные малыша, так и любые другие контактирующие с ним. Увы, не всем в доме хватает образования и словарного запаса четко сформулировать не только свои мысли, но и попросту понять произошедшие события, о котором стоит доложить. Один из младших садовников, несмотря на подтвержденное мастерство в своей трудовой области, так и не смог толком объяснить, чему именно стал свидетелем. С его слов получалось, что когда он приставил лестницу, чтобы обновить краску на участке стены новой мастерской, то тихонечко заглянул в окно второго этажа и увидел нечто странное и необъяснимое. Будто Уильям откинулся на спинку стула, закрыл глаза и начал тихо бормотать. Что именно, непонятно, но явно какое-то хитрое заклинание. Сначала он как-то магически усыпил Габриэля, а потом экран машины вдруг засветился и все железяки на столе заработали сами по себе. «Мальчик-колдун, не иначе», — добавил садовник, суеверно перекрестившись. «Ага, как же, стал бы Смитсон спать на рабочем месте», — посмеялся про себя над наивным и противоречивым докладом садовника Марк, но небольшую премию в 20 баксов наличными выдал, поощряя бдительность персонала и повышая личную лояльность. Пусть он чего-то явно не так понял, но явно что-то было, по лицу видно, что он не врет, как минимум сам в это верит. Звон упавшей вилки со стола дочери вывел Марка из состояния задумчивости. Пора напомнить малышу о еще одном нанятом частном учителе. «Вилли, ты не забыл о мистере Андерсоне?» «Андерсон», — поднял задумчивый взгляд мальчик на отца. «Это тот учитель программирования, что ворчал на мои записи». «Да, он». «Нет, не забыл. Он смешной. Завтра этот смешной учитель прибудет после обеда для собеседования». Мальчишка чуть склонил голову на бок, словно что-то сравнивая, и почти сразу замотал головой. «Не-не-не, точно нет. Завтра после обеда я занят». «Занят? Интересно знать, чем ты таким занят?» «Я буду писать прошивку». «Что? Прошивку?» — повторил Уильям, но быстро осознал, что отцу непонятно скорее само слово, а не обозначенная им деятельность. «Программный код для управляющей электронной схемы, которую я с мистером Парком, замялся посреди своего ответа мальчик, пытаясь подобрать подходящее слово. «Встроили, или лучше сказать приспособили, используем, во, используем в моем проекте». «Вот», — открывшего было рот Марка опередил звонкий девичий голосок. «То есть ты завтра опять до вечера сидишь в этой своей мастерской?» «Ага», — подтвердил Вилли слова сестренки, убедился в полной и безоговорочной победе над ужином, согласно этикету в максимально короткой версии вежливо попрощался с родней и свалил в свою комнату. Ему срочно приспичило записать пару свежих идей в блокнотик. Поведение Уильяма заставило родственников синхронно пожать плечами, мысленно подготовив пакость мелкому засранцу, смеющему столь формально подходить к традиции семейного ужина. К несчастью Вилли, планировать действия на будущее в его семье умеет далеко не только он. 3 февраля 2047, воскресенье, 12:26. Уильям буквально сбежал с обеда, поприсутствовав на этом мероприятии исключительно формально. Придя первым, он выдал прислуге требование в ультимативной форме его накормить и быстро съел свою порцию супчика, аккурат к приходу сестры с отцом. Согласно традиции, сразу же поприветствовал родственников и спустя всего полминуты раскланялся и шустро покинул помещение, под крайне неодобрительные взгляды в спину от ближайших к нему людей по крови. Увы, планы на день были у Вилли столь серьезные, что многое он готов игнорировать, соблюдая все прочие мешающие правила исключительно для галочки. Именно сегодня по плану закладывается основа программного обеспечения проекта «Электроовечка». Под руку с верным Габриэлем малыш вошел в комнату 213 здания мастерской, где и стояло то, что проложит мальчишке с душой инженера путь в будущее. Тестовый стенд из фанерных модулей грубой обработки, хранящие в себе прототипы печатных плат из листов толстого пластика, в особом порядке утыканных рядами электронных ламп и отверстиями, сквозь которые протянуты сотни проводников. Примитивные устройства ввода-вывода из клавиатуры с грустным подобием микроконтроллера и 3 рядов индикаторных ламп CQ21, что были настолько несовместимы не только между собой, но и со всем остальным железом, что для чисто физической связи потребовали изощренных аппаратных костылей. Усевшийся в специально подогнанное под его малогабаритное тельце кресло у терминала, Вилли ждал своего часа с закрытыми глазками. Несмотря на уже запущенное электропитание, необходимо было подождать, пока прогреется экран монитора этого вычислительного устройства, бывшего до ужаса примитивным, с точки зрения технологического уровня мира Вика. Это и стало одной из целей мальчишки. Не просто принести прогресс в застоявшийся мир, Нет, встать во главе технологической революции никак не меньше. Если успех проекта «Электроовечка» покажется главному, и пока единственному, инвестору в виде промышленника Марка Уилсона, достаточно привлекательным, то можно будет выбить дополнительное финансирование пары последующих, на пару порядков более затратных проекта, «Голос камня» и «Свет Набу». Даже само название проектов имеет отчасти сакральный смысл. «Голос камня» нацелен на создание не просто нового типа твердотельной радиоэлектронной продукции. Нет, по факту это и будет начало гребаной революции, что начнется с примитивных по строению, но чрезвычайно важных в схемотехнике элементов. Начиная с простейших резисторов и примитивных диодов и всего через пару месяцев непрерывных экспериментов в мастерской доберется до первых прототипов транзисторов, размером с кулак, но как в почти кустарных условиях добиться иного результата Вилли не представлял, но очень надеялся, что этого хватит для увеличения финансирования и расширения его прав в пределах мастерской лаборатории. Официальная цель проекта «Голос камня» – создание портативного, в идеале карманного, радиоприемника. Уильям так и не смог понять, как цивилизация, развившая радиоиндустрию до масштабов буквально повсеместного внедрения, не добилась этого незначительного нововведения. Военные же смогли добиться относительной портативности переносных раций ранцевого типа. С другой стороны, хотя все те же вояки никогда особо и не обращали внимания на ценник приобретения, особенно флот и авиация, но и в это просвещенное время середины 21 века радиостанцию все еще ставит не на каждый танк, что намекает на то, что это удовольствие и их когорте выходит недешево. Радист в пехоте, в свою очередь, считается охраняемой особой на уровне лишь немногим не дотягивающим до полковника, если брать на веру пару байк, рассказанных как-то за ужином Уилсоном-старшим. А что касается проекта «Свет Набу», сам Набу, сын Мардука из аккадского пантеона мифологии, покровительствовал передовым достижением науки своей эпохи, письменности, каллиграфии, собственно, самим писцам, категории наиболее образованных и умудренных в науках людей тех лет. Проект «Свет Набу» в свою очередь сотворит нечто, что по эффекту появлению будет сродней атомной энергетике в этом мире. Технология фотолитографии, с помощью которой появится возможность производить интегральные микросхемы. Жаль, что сейчас на руках у мальчишки есть лишь грубые наброски оборудования и не более того. Сколько придется вложить трудочасов и денег до первого выхлопа в виде готовых чипов, Уильям даже представить боялся. Приоткрыв глаза, Вилли убедился, что терминал наконец-то готов к работе. Мысленно пообещав себе найти замену пошустрее в край надоевшему своей слоупочностью монитору, мальчишка принялся за дело. Проверив все подключенное оборудование и наличие связи с прототипом на стенде, Уильям подключился к вычислительному модулю и начал работу над прошивкой клавиатуры. 3 февраля 2047, воскресенье, 15:25. В комнату в конце коридора второго этажа, стараясь не издавать лишнего шума, вошли двое мужчин. Стоявший возле стенда Габриэль хотел было поприветствовать хозяина дома с гостем, но был остановлен жестом «Тихо, Габи, нажми цифру 3». Раздался детский голосок из-за высокой спинки кресла возле терминала, полностью скрывший мальчишку, в азарте работы не обратившего на пополнение численности людей в комнате никакого внимания. Щелчок самопальной клавиатуры сборки со стенда и новые возмущения от юного программиста. «Не, это уже ни в какие ворота», — громко и бурно выразил свои эмоции малыш, явно из всех силенок колотя кулачком по столу. «Как, вот как можно быть настолько криворукими, какого черта все входы перемешаны?» «Агра-а-а-а-а». С трудом отдышавшись, мальчик продолжил: «Габи, нажми 4. И если сейчас замкнет не контакт D17, я найду разработчика этой дряни». В этот момент Смитсон выполнил просьбу подопечного, нажав названную кнопку. «А-а-а-а, какого хрена? Почему D10? По какой, мать ее, логике? Я найду эту тварь, я, Уильям». Донесся до шкета неестественно спокойный голос отца, вызывающий мурашки. С той самой ледяной спокойностью, после фраз, с которой тот обычно не скупится на наказание, что уже ну никак не стыковалось с планами на ближайшее будущее маленького гения. Ведь у Вилли было достаточно подобных моментов, чтобы вполне отчетливо распознавать явную угрозу и возможные негативные последствия. «Папа, а ты чего тут?» – удивленно спросил малыш, пытаясь извернуться в кресле и увидеть собеседника. Ему это не удалось, но он хотя бы попытался. «Да вот, решил показать мистеру Андерсону его ученика за работой, а показал маленького, невоспитанного, грубияна. отчеканил последние три слова отец. «Пап, ты немного не вовремя. У меня сейчас нет времени на возню с учителем. О, это я уже и сам понял. Практикуешь неуместную в твоем социальном статусе ругань, вместо сколь-нибудь полезного занятия, полагаю?» «Не-не-не, пап, я не в этом смысле. Я тут пытаюсь заставить работать контроллер клавиатуры, а его нумерацию контактных выводов явно делали. Безмозглые гоминиды в белой горячке, вот, можешь же обходиться без вульгарностей, когда захочешь». Удовлетворенно покивал головой Марк. «О каком контроллере идет речь?» — задал вопрос Андерсон, все не верящий этому подозрительному малолетке на слово. «БР-15 от ЙОЦ, Ротонс», — ответил малыш, и себе под нос пробубнил. «Когда-нибудь я заставлю их заплатить за все мои потраченные сегодня нервы». «БР-15, это слабенький модуль, он же с трудом справляется с парой дверей с магнитными замками и автоматическими воротами или шлагбаумом. На большее не хватит, если говн, КХМ, писать код так, как принято у большинства в этой стране, то сколь бы много не было ресурсов у машины, их все равно ни на что не хватит. Но в случае с конкретно этим выкидышем электронной промышленности проблема совсем не в вычислительной мощности. Все пять выводов, предназначенных для подключения внешнего оборудования, хорошо описаны». «Ага, как же, а остальные 20 для красоты?» «20, да откуда, их всего 5, их 26, но до последнего из них в данном случае не добраться без разбора всего корпуса на составные детали», — уверенно заявил мальчик. «Ведь в модуле используется полный аналог сборки ДВ-267, как в более продвинутом БР-77, просто два десятка не просто не стали как положено документировать, а даже не распаяли как надо. Что уж там говорить, если даже нумерацию в постоянной памяти за пределами диапазона заранее назначенных контактов им задавал клинический идиот. Если бы не это, я бы уже давно закончил. Теперь вот приходится вручную отлавливать код ответа от каждого выхода по отдельности. Альтернативно одаренные недоличности». Фыркнув последнюю фразу, малыш пару секунд подождал ответа, но мистер Андерсон выпал в состояние абонент вне зоны действия сети. Мальчик, напрочь потеряв всякий интерес к дальнейшей трате времени на неуместную беседу, развернулся к монитору, дабы продолжать свою работу. Задать соответствие внутреннего кода нажатой кнопки символу, что самопальный контроллер клавиатуры должен был сначала по факту получить от самого себя через выделенные контакты и сразу же передать по связи дальше, в вычислительный модуль. «Габи, жми кнопку 5», — скомандовал Уильям, отлавливая очередной код, что отобразился в углу экрана, отведенный под отображение текущих сигналов с внешнего оборудования проекта электроовечкой, прописывая его в назначенное место в таблице значений уже в мозгах калькулятора, в окружении дополнительного оборудования, из-за которого он больше походил на очередное творение доброго доктора Франкенштейна. За манипуляциями с терминалом мальчишки с нескрываемым любопытством наблюдал приглашенный в роли учителя программирования мистер Андерсон. Очень внимательно наблюдал, не веря своим глазам, ведь по мнению ни разу не страдающего от скромности, все еще достаточно молодого для своей должности в институте человека, но не соответствующей оной же должности внешности. Слишком уж молод он был, по мнению многих его коллег, подобного просто не могло быть. Терминал в руках мальчишки творил невозможное с точки зрения всего накопленного опыта работы одного из ведущих в стране программистов, обрабатывал потоки данных, поступающих с непонятного и явно отсутствующего в обозримом доступе сервера, отображая их в реальном режиме, параллельно позволяя редактировать открытый код некой программы, написанной все тем же грубым и прямым как молоток методом, пользуясь лишь модифицированным до неузнаваемости языком А++, редактор которого тоже был открыт в соседнем потоке, уже мало похожим на своего предка, одновременно с тем напрочь игнорируя все правила хорошего-то на программирование, теми самыми правилами, что большей частью продиктованными в методичках за авторством лично Томаса Андерсона. И какой-то мальчишка не только в наглую их игнорирует, но и доказывает прямо сейчас, на практике, полную неэффективность всего, над чем он работал всю свою жизнь, и доказывал самым наглым и прямым способом, работоспособностью своих программ. «Да как ты?» — тихо начал было шипеть заслуженный профессор кафедры высоких технологий Массачусетского технологического института. «Ша, закончу и тогда, да, только тогда и поговорим», — нагло и резко оборвал профессорское возмущение мальчишка, не желающий отвлекаться ни на мгновение от поставленной самому себе задачи. «Габи, жми 6». Любое дальнейшее возмущение мистера Андерсона заглушил Уилсон-старший, одним лишь повелительным жестом указав не вмешиваться в деятельность сына. Дождавшись выполнения команды слугой, Вилли вперил взгляд в угол пузатого экрана, гневно фыркнул и вбил новый параметр в таблицу соответствия кодировки сигналов. Проверил и сохранил промежуточный результат, выдал приказ Габби на нажатие следующей кнопки, и повторял этот цикл с виду очень простых, но затратных по времени операций, пока все цифровые и функциональные клавиши будущего калькулятора не закончились. На все процедуры ушло чуть более получаса возни. Быстро проверив код свеженаписанной прошивки клавиатуры на синтаксические ошибки, Вилли сохранил результат в директорию с исходниками программ на импровизированном внешнем жестком диске, после чего запустил процедуру отключения всего оборудования и только тогда соизволил повернулся лицом к непрошенным посетителям своей мастерской. «Я закончил», — хотел было сказать мальчик, склонив голову чуть на бок, разглядывая собеседников, но замер, обдумывая текущие и будущие дела с посетителями. Отца он и так знал, причем достаточно хорошо. Планов, что были связаны непосредственно с ним, было громадье, но куда бы делся трехлетний мальчишка от законного родителя? Вот и выходит, что сотрудничать с отцом ему придется в любом случае, получая взамен финансирование и начальную базу для будущих проектов. Знал он родителя не только по первой паре лет жизни в этом мире, но и в новой, полностью осознавшей себя форме с памятью с прошлой жизни. Нынешний Уильям, освоившийся в новом для себя окружении, идентифицировал наследство огромных архивов памяти Виктора именно так. Однако со вторым посетителем было не все так просто. Этот профессор Андерсон умудрялся одновременно нравиться мальчишке простотой и непосредственностью, и вместе с тем раздражать одним своим самодовольным видом все пидорасы, а я Д'Артаньян, за что хотелось просто взять и опустить этого гения на грешную землю, дав мотивирующего пинка. Вилли видел его всего лишь второй раз в жизни, но даже он, трехлетний карапуз, читал труды профессора в соответствующей литературе. Учитывая, что это по факту были единственные вменяемые учебники по местному подобию старой доброй С, которая тут именовалась как А+. Нет, А+ не был единственным языком программирования. Их даже немало, под несколько десятков только самых популярных, разной степени упоротости и специализации. Но у всех них был один существенный изъян, самым близким аналогом этой мешанине машинных диалектов был низкоуровневый ассемблер из мира Вика, которые, в отличие от ассемблера, могут отличаться друг от друга на каждой отдельно взятой железке в диапазоне от пары новых команд до полной неузнаваемости и абсолютной несовместимости набора кодовых машинных фраз. За что конкретно Андерсону стоит сказать не только спасибо, но и возвести в его честь прижизненный памятник, так это за относительно адекватную попытку вывести программирование из области «учись пару лет работать на узкоспециализированном железе и, возможно, обретешь дзин», но только на конкретно этом агрегате. Да вот это оператор вывода текста на экран. Он точно так же работает везде, где запустится А+. Разумеется, код получается тяжелым, неповоротливым на слабеньких машинных ресурсах аналоговых вычислителей. В сравнении с аналогами, написанных на низкоуровневых языках под конкретный тип вычислительного ядра, разумеется, но при этом гораздо более дешевым в разработке и дальнейшем сопровождении, если он и, разумеется, вообще собирались делать. Увы, знания Уильяма в этой области пока были ограничены лишь содержимым рекламных буклетов фирм, специализирующихся на создании программного обеспечения на заказ, с краткими перечнями услуг и выводами, что можно было сделать на их основе. В результате пока получалось, что за дальнейшее обслуживание и доработку программного обеспечения брали достаточно большие деньги. Настолько, что цена за данную услугу часто превышала стоимость всей разработки вместе взятой. По крайней мере, это касалось ассемблер подобных языков. Возможно, именно этот немаловажный нюанс и стал причиной дикой популярности языка А+, занявшего за жалкие полтора десятилетия почти все возможные ниши. Невероятные сроки для этого мира, во многом намертво застывшего в начале 60-х годов прошлого века. В чем тут заслуга непосредственно Андерсона? Именно он чуть ли не единолично и не только доработал один из популярнейших ассемблер подобных языков в то, что в итоге и стало языком А+, но и приложил все усилия для его распространения, в том числе в небезызвестные корпорации Весттек, General Atomics и Робко. Ведь уж где-где, а там большие боссы быстро смекнули, на чем действительно можно много сэкономить. Тихая и очень аккуратная, Отцовское покашливание вывело мальчика из странно задумчивого состояния. «Да, пап», — обратил на него внимание сын. «Вилли, с тобой все в порядке?» — с нескрываемым беспокойством в голосе спросил Марк. «Да, конечно, извини, просто задумался. Ты закончил все, что хотел сделать, угу. План на сегодня выполнен». С гордостью, но громко и пискляво воскликнул мальчишка, а после оглядел мужчин и задал вопрос, который давно задать надо было с полчаса назад, но очень уж не хотелось отвлекаться от работы. «А вы чего хотели то? Понимаешь, сын мой, я хотел показать тебя в рабочей обстановке твоему будущему учителю. Как выяснилось, пусть затея была не самой здравой, но...» Жестом мистер Уилсон передал слово Томасу. «Должен сказать, Андерсон, будто бы находясь вовсе не здесь, выдержал почти театральную паузу. Я весьма впечатлен, молодой человек, в частности, организацией труда. Возможно, я также себе найму пару человек в помощники, или приспособлю для этого студиозусов». Том закрыл глаза, представив себе этих лоботрясов в качестве дополнительных рук, как это получилось у малыша Уильяма, но с омерзением встряхнул головой. «Нет, только нанимать», – прошептал профессор, здраво оценив уровень пользы большинства студентов в таком, казалось бы, простом, но весьма специфичном деле. «КХМ», – напомнил о себе Марк. «А, да-да-да, разумеется, я согласен на обучение этого, мальчика, да», – рассеянно откликнулся Томас. «Да, определенно мне есть чему его научить», – почти прошептал и покивал головой каким-то своим мыслям профессор. «Томас, что с вами? А, да, будьте добры, проводите меня. Мне срочно нужно сделать пару дел, пока я про них не забыл». «Конечно», — согласился Марк, пусть и остался крайне недоволен поведением гостя, но не подавать виду на такие вещи было принято у аристократии. «Следуйте за мной, Томас». «Габриэль». «Да, сэр», — отозвался мальчишка Стюарт, что занял место возле стены, ожидая, пока закончится эта крайне странная сцена. «Кто такой этот Андерсон?» Смитсон не знал, но догадывался, что Абыкова в учителя для младшего Уилсона хозяин дома точно бы не привел. «Как закончите здесь, ведите Уильяма в столовую, и проследите, чтобы сегодня он к этой мастерской и близко не был», — дал свое распоряжение Марк, разворачиваясь и уводя гостя, впавшего в состояние, близкое к медитативному астралу, слабо откликаясь на внешние раздражители. «Мало мне было сына, ведь еще и за этим супчиком тоже пригляд нужен. Того ли я учителем нанял?» — скептично думал Марк, ведя личность профессоркой должности на выход. «Мастер Уильям, нам не следует надолго задерживаться в этом здании сегодня», — донесся до него голос Габриэля, прежде чем закрылась за Марком дверь. Глава 15. 4 февраля 2047. Понедельник, 10:25. Утро у инженера парка началось несколько нестандартно. На рабочем столе его ждал листок бумаги с распоряжениями от мини-босса. Вырванный прямо из середины тетради двойной лист покрыт чуть ли не полностью, да с обоих сторон, его смешными корявенькими печатными буквами. И приложения на дополнительных листках со списками, выполненных в том же неповторимом по-детски наивном стиле. Но вот если начать вчитываться, игнорировать причудливое оформление и шрифт текста сего документа, то улыбка на лице пропадает сама собой. Ричард, может, и был бы рад посмеяться над чудачествами мальчишки, но этот мелкий засранец был его непосредственным начальником со всеми вытекающими из этого обстоятельствами последствиями. Над закидонами начальства можно посмеяться в кругу друзей, из тех, что точно не доложат кому надо и не надо. Можно вечером, сидя за барной стойкой, пожаловаться на жизнь за стаканом с виски бармену, что в принципе для Ричи мало чем отличалось от первого пункта. С друзьями у него был напряг, а тот, что был, и есть бармен, у которого частенько зависал на практически ставшем его личном месте. Но сложившаяся в стране за долгие десятилетия культура поведения на рабочем месте в принципе не предполагала игнорирования даже устных приказов от руководителей, а уж письменных тем более. Малыш расписал там план работ мастерской разом на неделю, начиная прямо с этого утра, достаточно подробно, дополнительно указывая, когда и во сколько Уильям будет проводить работы лично и что обязательно следует подготовить ко времени его прибытия, с дополнительными ссылками в моменты, когда следует обратить внимание на приложенные к распоряжению пронумерованные списки, оформленные почти так же, масштабно, молвил он, ознакомившись с содержимым документов, почесал затылок, зевнул и принялся выполнять поручение на этот день. В принципе, ничего противоестественного или невыполнимого, отнюдь. Все можно сделать часа за полтора и не спеша. Не спеша, но и не пиная при этом балду. Перетащить шкаф, пару столов и стульев, для чего даже в первом по номеру приложении была простенькая схема помещения с расположением предметов мебели, пометка с разрешением при необходимости задействовать садовника, сделать заказ на дополнительный терминал RobcA280 в максимально расширенной конфигурации, как помечено, для личных нужд Уильяма, 4 складские полки из нержавеющей стали, артикул конкретного сборного комплекта и предпочтительная фирма-производитель прилагались. Ричард специально проверил по справочнику, все было верно, а также целый набор бухт-кабелей, начиная от заурядных, но качественных медных кабелей сечением в 2,5 мм, заканчивая 300 метров дорогущего инфокабеля от Весттек на 64 жилы, каждая из которых была дополнительно экранирована не только от внешнего воздействия, но и друг от друга. Мелочи, вроде почти десятка разнообразных наборов инструментов, пусть даже таких как от ха-ха даже упоминания не стоили. Под конец отдельного списка заказов была просьба уточнить бюджет мастерской с последними финансовыми дозволениями мистера Уилсона у домоуправляющего Томпсона и возможности его траты на премиальный фонд сотрудников. И трижды подчеркнутый пункт с проверкой мануфактуры, в которой заказали сварку корпуса из листов полированного титана. Неизбежные, но насущные вопросы, по типу как, в плане как и когда этот мелкий засранец все это составил, и, главный вопрос инженерного дела, когда в него вмешиваются посторонние люди, что не в курсе окончательной цели действий, нахуя, в аналогичном плане нахуя ему все это, Ричард озвучил, но очень тихонечко, про себя, отнюдь не отвлекаясь от работы, ведь после простой расстановки мебели ему придется немало посидеть на телефоне, оформляя заказы по спискам чуть ли не десятку разных контор.